Глава 17. Все рядом сидящие хмыкнули на мои слова, и только Владен с беспокойством смотрел на меня. «Все будет хорошо», — улыбнулась я зеленоволосому. «У меня есть еще Даш. Может, я ему приглянусь?» «Боюсь, тут он может тебе не приглянуться». Вновь влез со своими сомнениями Тик. Плюнула и не стала ему ничего доказывать. Знал бы он, какими моральными уродами бывают наши мужчины. Никакое физическое уродство с ними не сравнится. «Как понимаю», — решила перевести тему на насущное, «ни дома, ни нормальной ванны мне не видать. Пока я не верну вам магию», — внимательно обвела взглядом парней. «Даже если вернешь, не факт, что мы сможем сделать все и сразу», — подал голос Эрин. «Всех нас с малых лет обучали магии. Пусть не можем воспользоваться, но знать должны на всякий случай». «Это на самом деле несложно, но каждому будет подвластно лишь то, к чему он имеет предрасположенность. А поскольку нет магии, то и предрасположенность выявить невозможно». «Все и сразу не бывает», — пожала плечами, ничуть не расстроившись. «Я была бы рада хоть чему-то». Парни смотрели на меня снисходительными и в то же время понимающими взглядами. Улыбнулась им и пожала плечами. «Да, мы, девочки, такие девочки». Тик замер, взгляд заледенел. Мне даже жутко стало, и по коже рук побежали мурашки. Прошло несколько секунд, и он моргнул, возвращая взгляду прежнее чуть насмешливое выражение. «Готово!» — растянул он губы в улыбке, вставая на ноги. А потом вдруг резко стал серьезным. «Если не можешь принять даже, скажи ему об этом сразу!» — попросил он, впервые глядя на меня с мольбой. Я не успела даже моргнуть, как из белесого марева шагнули три, ну, очень высокие фигуры. Краем сознания отметила, что Тик не намного выше них, чего, в принципе, стоило ожидать от родных братьев. Гены, мать его! Три фигуры замерли, судя по всему, глядя на меня. Стала потихоньку раздражаться и покосилась на Тига, стоящего немного в стороне. Вот специально ведь кошак вредный открыл свой переход так, чтобы я из-за слепящего солнца ничего не могла разглядеть. В следующий раз предпочитаю, чтобы ты меня привязал к бревну, если так опасаешься моего побега. Обиженно пробурчала, глядя на Тига. Так я, по крайней мере, от любопытства не умру. Мои парни заржали, а Тигу таки хватило ума немного смутиться. Глядя на его виноватое лицо, даже желание оттаскать его за хвост в воспитательных целях стало ослабевать. «Мальчики, простите мне мое любопытство!» Вновь подала я голос, смотря на прибывшую троицу и щуря глаза от солнца. «Но не могли бы вы встать с другой стороны? Мне крайне неудобно разглядывать вас с подобного ракурса». Показалось, или кто-то из прибывшей троицы хмыкнул. Хотя, неважно, главное, они синхронно развернулись, подошли ко мне с другой стороны и, не доходя шага 3-4, синхронно присели на корточки. «Не пялиться!» Я сказала, «не пялиться и рот закрой!» Дала я себе мысленный подзатыльник. «Слюнями все закапаешь!» Мое чувство прекрасного нервно билось в сладостном припадке, желая все потрогать, потыкать пальцами, обнюхать и даже облизать. А еще зарыться в эти рваные такие необычные волосы. Желтые, чистое темное серебро и фиол. И как вишенка на торте белые ушки. Ушки, к слову сказать, нервно подергивались у всех троих. Девушки любят мимимишных котиков. Это непреложная истина. А вот у меня вдруг обнаружился фетиш по брутальным двухметровым полутиграм. Со всех сторон слышались обеспокоенные голоса. Кажется, меня спрашивали, все ли со мной хорошо, и только один бессовестно ржал. «Посмотрела бы я на тебя!» Выплыв из транса, зыркнула на хохочущего зеленоволосого. «Если бы оказался в моем мире, полном красивых женщин!» Владен захлебнулся смехом и обиженно засопил. А я вновь вернулась к осмотру трех сидящих. Безбожно красивы. Одеты, как и Тик. А вот то, что двое закрывали третьего, мне не особо понравилось. А если учесть, что фиолетового еще и волосы закрывают большую часть лица? Если сейчас начну заострять на этом внимание и попрошу даже показать его лицо, будет только хуже. Кто знает, что с ним беднягой вытворяли. А посему улыбаемся и машем. «Я Саша», — ловлю взгляд желтоволосого. «Шан», — представляется он в ответ и склоняет голову. «Спасибо, что подарили мне жизнь». Не знаю, как реагировать и что сказать в ответ. Бормочу что-то вроде «пожалуйста», но не умею я принимать благодарность. Перевожу взгляд на серенького, едва не хихикнула. Не мужики, а настоящая радуга. Кир также склоняет он голову и благодарит за подаренную жизнь. Смотрю на склоненную голову фиолетового. Пауза затягивается. Все замерли в напряжении. Вижу, как руки даже сжимаются в кулаки, и в какой-то момент хочу отпустить всю ситуацию. Улыбнуться и сказать, что уже знаю его имя, но понимаю, не имею права на слабость. Жалость смешивается со страхом. Очень боязно не то что смотреть, даже представить, что сделали с его лицом. Ведь он бы не стал его прятать, будь там не все так страшно. Продолжаю смотреть, стараюсь даже не моргать. Вдруг пропущу тот момент, когда он посмотрит мне в глаза. Сердце стучит все быстрее. Тишина начинает давить на нервы. И я боюсь вновь сорваться. Пытаюсь дышать медленней, но ничего не выходит. Кончики пальцев покалывает еще несколько секунд, и у меня снова будет отпадный маникюр. «Даш!» — звучит глубокий голос с легкой хрипотцой, и на меня посмотрели нереально сиреневые глаза. Уцепилась за его колючий взгляд, как за соломинку. Мужчина смотрел с вызовом и неприязненно, не сломлен. Выдохнула с облегчением и скользнула глазами по его лицу. Сейчас во мне боролось два желания. Найти того, кто располосовал лицо Даша, и все же оттаскать тига за его пушистый хвост, чтобы больше зазря мраку не нагонял. Колючий взгляд сменился удивленным, когда Даш понял, что я не бегу в ужасе и не кривлю лицо в отвращении, а мило ему улыбаюсь. Согласна, приятного мало. И, глядя на тоненькие ровненькие полоски, что наискосок перечеркивают все лицо Даши, понимаю, скорее всего, действовала женщина и явно больная маньячка. Слишком уж ювелирная работа. Но, если честно, плевать. Я хотела на эти шрамы. Взгляд зацепился на четко очерченные мужские губы. Нижнюю прямо посередине пересекал маленький поперечный шрам. Хотелось провести по нему языком, но за неимением лучшего приходилось удовольствоваться облизыванием своих губ. Услышала со всех сторон облегченные выдохи и тут же постаралась разрядить обстановку. «Мальчики, а там, где вы одевались, для меня одежду не выдавали?» — просила с улыбкой, все еще не в силах оторвать взгляда от Даша.